Глава 36. «Да, мадам, что вам угодно?» – спрашивает Девлин. «Полпинты мочи стриптизера, пожалуйста», – отвечаю я. Я вернулась в бар за полчаса до закрытия, вне себя от волнения. Дома я долго и тщательно приводила себя в порядок. Я вылил ее, она стала мутной. Думаю, нужно промыть краны, вмешивается в разговор Лукас, и мы смеемся, как идиоты. На этот раз уже Девлин закатывает глаза. «Вау, Бобби, ты оказал мне услугу, очень большую. Даже не верится, что я совсем недавно считала Лукаса высокомерным. По-видимому, мне дважды пришлось усваивать урок о том, что кроется за фасадом личности. Просто ему необходимо доверять мне. Обычно, когда Лукас работает, я тоже работаю. Сейчас, сидя за столиком с бокалом красного вина, я в кои-то веки имею возможность из-под тишка следить за ним влюбленными глазами. И я намерена воспользоваться ею. До сих пор я не признавалась себе, как сильно действует на меня Лукас. Это было бы слишком мазохистским, ведь я ему не нравлюсь, он такого плохого мнения обо мне, что стер из памяти. Сейчас мне подумалось, а разве это не идеально? Никакой истории в прошлом, о которой нужно беспокоиться. Ничем не замутненный второй шанс. Я кладу подбородок на руку. Лукас тянется за бутылкой на полке, его майка ползет вверх, слегка обнажая живот. Однако привередливые клиенты передумали насчет джина, который заказали, и теперь ему нужно вернуть бутылку на полку и снять другую. На этот раз я вижу, как напрягаются мышцы повыше пояса, когда он достает эту бутылку. Даже то, как он стоит у кассы, зачаровывает меня. Напряженные плечи, небрежная грация движений. О боже, сейчас он откидывает со лба прядь черных, как смоль, волос. Лукас смотрит на меня, и я поспешно перевожу взгляд на свой мобильник. Он же предлагал выпить со мной, не так ли? Если он этого не сделает, я буду очень разочарована. Я обожаю Дэва, но тем не менее очень радуюсь, когда он извиняющимся тоном говорит, что с удовольствием выпил бы, но мои дети в Шеффилде, так что он уйдет пораньше. Лукас отмахивается от моего предложения помочь с уборкой. Когда последние посетители выходят за дверь, остаются только я, Лукас и Massive Attack в динамиках. «Стоять перед тобой». Я дрожу от ожидания. Вот это да, у него в руках бутылка красного, и он указывает на ярлык, затем на бокал. Я киваю, когда Лукас подходит с бутылкой, я сижу, выпрямившись, очень напряженная. Он садится напротив меня, во второе кресло в стиле «потертый шик». Отвинтив крышку, наливает мне полный бокал, затем себе. «Итак, Джорджина Хорспул», — говорит он, «это гораздо лучше, чем если бы мы сидели в ожоговом отделении какой-нибудь больницы, да?» Он берет свой бокал и чокается со мной, скорчив гримасу. «Мы. Это важно? Разве не более естественно сказать «ты»?» Я помню волнение давних дней, подобное пропасти, когда я не знала, чувствует ли он тоже, что и я. Я могла бы прыгнуть с огромной высоты, если бы его чувство не было ответным. Даже если бы я и не разбилась насмерть, упав на скалы. В мире не существует ничего подобного этому чувству. Мы непринужденно беседуем, поскольку у нас много общего. Теперь это дается без усилий. Он рассказывает, что тоже ненавидел университет и не хотел получить ученую степень по управлению бизнесом. Папа хотел, чтобы мы унаследовали семейную фирму, и конец истории. Никакие прочие идеи не допускались и не субсидировались. Это идеально подходило для Дэва, но... Не хочу показаться неблагодарным, но я не хотел быть хозяином баров. «А что бы ты хотел?» «На самом деле я мечтал преподавать», — отвечает Лукас, перекладывая бокал из одной руки в другую. «Я так и вижу тебя учителем. Это насмешка?» «Нет, я не способна рассуждать объективно, но, по-моему, мы флиртуем». «Ты бы еще мог пойти учиться», — замечаю я. «Да, мог бы, но я слишком старый, чтобы начать все сначала. И кроме того, я привык к доходам. Послушай, я не хочу сказать, что мои проблемы заслуживают сочувствия». Он лукаво усмехается, и я делаю вывод, мы определенно флиртуем. «Значит, ты при деньгах?» – спрашиваю я. Интересно, ответит ли он честно? Как тактично ответить на этот вопрос? Честно. Да, я при деньгах. И я, и Дэв. Договор с моим отцом в духе Фауста. Делай, как я говорю, и все будет твое. Он был очень крутым и доходило до того, что он совершенно игнорировал закон в своих сделках. Связался со скандальным дном ночной жизни Дублина. Мы привели все это в порядок. Я чувствую облегчение от того, что отец ушел в отставку. «Как же вышло, что вы с Дэвом такие хорошие?» – опрометчиво спрашиваю я. Лукас явно польщен. «Это благодаря моей маме. Я знаю, что упиваться богатством неприлично, и Лукас не становится для меня более ценным от того, что он при деньгах. И все же я позволяю себе краткий полет фантазии, воображая, что я ему принадлежу. Мужчины, с которыми я встречалась, были весьма инертны и беспомощны. Они стреляли у меня деньги до зарплаты. Нет, Джорджина, немедленно прекрати. Ты же не героиня Джейн Остин, так что зарабатывай деньги сама. Вспомни о своей маме и Джеффри». Мы говорим о Робине, и я рассказываю Лукасу, как застукала его в постели с Лу. Он закатывает глаза, хохочет и вздыхает в правильных местах. И я вижу как бы со стороны, что между нами возникает связь. Да, я встречалась с идиотом, но я могу сдать этот эпизод в метафорический обменник конвертируемой валюты и преобразовать в забавную историю. Бутылка заканчивается, и Лукас спрашивает, пробовала ли я вишневый ликер, который им прислали. Мы пьем этот липкий ликер, причмокивая и обсуждая, вкусный ли он или слишком приторный. Часы над баром показывают половину первого. Мой разум затуманен выпивкой, но я знаю, что приближается решающий момент. «Посмотри, который час. Лучше вызвать такси», — говорит Лукас. «Люк, Я умышленно употребляю уменьшительное имя, решив рискнуть. «Знаешь, когда вы меня нанимали, я подслушала, как ты сказал Деву, что не хочешь, чтобы ваш паб превратился в Хутерс». У Лукаса ошеломленный вид. «Я так сказал?» «Думаю, да. Я курила после поминок на улице, под окном кухни». «О, вероятно, я был под мухой. Он явно чувствует себя неловко. Лучше бы я не искушала судьбу. Я не думала, что выгляжу тупой блондинкой, готовой прыгнуть в койку». «Ты так не выглядишь. Вероятно, я просто строил Девлина за то, что он нанимает людей полупьяный, не посоветовавшись со мной». «Верно. Мне в самом деле жаль, если это прозвучало так, будто я выношу суждение о твоей внешности. Это вышло грубо, потому что я подзадоривал Дева. О, я чувствую себя сейчас таким хамом. Я рисковала, припомнив Лукасу тот эпизод, и теперь я пожинаю то, что посеяла. Он чувствует дискомфорт, и я испортила непринужденную атмосферу». «Нет, я знаю, ты не хотел меня обидеть. Просто иногда меня огорчает, что я привлекаю не тех мужчин. Робин был удивлен, что я читаю книги. Может быть, мне нужно выкрасить волосы в темный цвет и выбросить розовое пальто? Так ты лучше, Джорджина, думаю я». Я напрашиваюсь на комплименты и пытаюсь выйти сухой из воды. Мужчина, который не может распознать умную женщину из-за цвета ее волос, недостоин того, чтобы с ним общались. Да, это верно. И так ловушка не сработала. «В любом случае, я недостаточно загорелая для Хутерс». «Хватит, Джорджина, что ты несешь? На твоем месте я бы не стала огорчаться из-за этого. Ты и так красивая». «Вау, красивая. Лукас Маккарти считает меня красивой. Испортить такое лицо. Это кое-что значит. Непременно должно значить. Мое сердце бьется так громко, что я удивляюсь, почему соседи не стучат в стенку». «Ладно». Лукас бросает взгляд на часы на стене. «Такси». Он встает и направляется к телефону, который находится за барной стойкой. «Сделай ход, сделай ход». «Еще по одной на дорожку», — предлагаю я, когда Лукас кладет телефонную трубку. «И зачем только пабы все еще подключены к телефонным линиям? Мне не следовало позволять, чтобы он звонил. Я могла притвориться, будто вызвала такси по своему мобильнику». «Ладно, давай», — соглашается Лукас. Он возвращается к нашему столику, и я наливаю нам еще. Он берет бокал, чокается со мной, и наши пальцы соприкасаются. Мы пьем, глядя друг на друга. Я бессознательно слизываю каплю с губ, и его взгляд скользит по моим губам. Я даже не знаю, действительно ли видела это или приняла желаемое за действительное. Огни автомобиля приближаются к окну, и Лукас встает и произносит тоном, который я не могу расшифровать. О, как быстро. Я поднимаюсь, повторяя про себя: «Нет, нет, нет, нет». Огни удаляются, и Лукас говорит: «Ложная тревога». Я стою совсем рядом, глядя вверх, на него, а он смотрит на меня. Мир затаил дыхание, и я знаю, сейчас или никогда. «Лукас?» «Да?» – спрашивает он. «Я чувствую, что немного опьянела. Мне нужно ехать, но...» «Что?» «Я не хочу». Он протягивает руку и отводит от моего лица выбившуюся прядь. И я думаю, это знак, куда уж яснее. Не до конца сознавая, что я делаю, я обвиваю руками шею Лукаса и целую его.